Глава 16. По коридорам шагала так стремительно, что полы платья развивались за спиной. Перед глазами в узорах витражей все еще стекали холодные искры, блики отражались в глянце крышки рояля. Музыка лилась в зал, подхватывала слова песен. Голос в объятиях игры Дрейка возносился ввысь и затихал, чтобы обрушиться на зал с новой силой, а взгляд то и дело цеплялся за Гроу. Не представляю, что он вообще забыл в Ланстер-холл. Явился послушать Бриальби Трой? Вчера у него была такая возможность, но он вышвырнул меня с прослушивания, даже распеться толком не позволил. «Бри, постой!» Дрейк догнал меня у гримерной. «Что происходит?» «А что происходит?» Прикоснулась ключом к замку, тот коротко пиликнул, и дверь приоткрылась. «Это ты мне скажи?» Пианист приобнял меня за талию и заглянул в глаза. «Прибежала сегодня сама не своя. Потом появляется он, и вы устроили перекрестный огонь. Как весь зал не положили, не представляю». «Перекрестный огонь?» «Так, обменялись парочкой взглядов». «Ага, за куплет». Дрейк скептически хмыкнул, увлекая меня в гримерную. «Его ложа прямо по центру». Играть с Гроу в гляделки не было ни малейшего желания, но достаточно сложно было не смотреть на того, кто прожигает в тебе взглядом дыру. Откровенно и бесцеремонно на протяжении всего выступления. Первый взгляд до сих пор царапал шею. На миг даже показалось, что он узнал Тейран. Но потом он поднял взгляд, и ничего, кроме нахально-пристального невнимания в этих глазах, я не уловила. Провела ладонью рядом с панелью выключателя, свет вспыхнул красками на лепестках цветов, такими же сочными, как их ароматы, от которых сейчас почему-то замутило. Наткнулась на букет орензий, окутанных облаком полупрозрачной упаковки в белоснежных искрах, поспешно отвела взгляд и нырнула в сумку за мобильным. Звонков от Хейда не было, от секретаря тоже. «Кто он вообще такой?» — спросил пианист. «Композитор, постановщик и наблище, каких свет не видывал». Дрейк присвистнул. «Так это ты к нему вчера ходила на прослушивание?» «Да». «И что?» — выразительно приподняла брови, плюхнулась на стул и свирепо дернула ремешок туфельки, затем второй. Взгляд зацепился за непрозрачный пластиковый конверт на туалетном столике. В нем оказалась карточка. Без имени. Такие используют для коротких сообщений. Вот и на этой световым маркером было выведено. «Ты хочешь Люси? Я хочу тебя. Договоримся?» Я моргнула. Перечитала еще раз. «Ты куда?» Встревоженно поинтересовался Дрейк, когда я вскочила со стула. Вместо ответа показала ему сообщение. «Гроу считает возможным срывать на мне свое гениально дерьмовое настроение, сначала заявляя, что я не отличаю Люси от Триарис, а после тащится ко мне на работу с такими предложениями? Чудесно! У меня тоже найдется, что ему сказать». Пианист помрачнел. «Уверена, что это хорошая идея. Эвель и так не в настроении». «Она постоянно не в настроении». Дрейк покачал головой. «Ты же знаешь, она не одобряет выходов к клиентам. Я не собираюсь к нему выходить. Я к нему зайду ненадолго». К вип-ложе подлетала на таких скоростях, которым могли позавидовать победители саурских забегов. Только на миг замешкалась. Воспоминания о Рейнаре заставили отдернуть пальцы от ручки, словно она могла меня обжечь. Вот только Рейнара там нет и быть не может. Зато там есть кое-кто другой, и с этим кое-кем другим мы сейчас однозначно договоримся. Вопрос только в том, до чего. Решительно толкнула дверь и шагнула вперед. Вот только вместо знакомого полумрака меня встречал яркий свет вмонтированных в стену светильников. Гроу не только задернул шторки, но еще и наглухо запечатал ложу звуконепроницаемыми жалюзи, чтобы из зала не просочилось ни нотки. На низком столике, два бокала на тонких ножках, рядом устроилась ведерко со льдом, в котором отдыхала закупоренная бутылка. Постановщик рассматривал меня, словно не нагляделся за полтора часа выступления. Стоял, сложив руки на груди, отчего рубашка натянулась еще сильнее, подчеркивая накачанные мышцы. Даже ради Ланстер-холл Гроу не особо изменил своему стилю. Рубашку сопровождали неизменные линялые джинсы, правда, на сей раз не с вытянутыми коленями. «Это ваше», — протянула конверт. «Все условия, которые вы хотите мне предложить, я обсуждаю через своего агента». Гроу взял его, горячие пальцы обожгли ладонь и швырнул за спину. «Даже такие?» Такие я вообще не обсуждаю. Чудесно. Низкий нахально хрипловатый голос ввинтился в сознание. Почему именно Люси? От неожиданности опешила. Что? Почему ты хочешь петь именно Люси? Ну, потому что я хочу петь именно ее. Эту девушку, которая шагнула из мира в мир, оставив за спиной все страхи, которая не побоялась остаться одна и бросить вызов обществу, которое не желало ее принимать. Хочу, потому что эта история отзывается во мне, как никакая другая. Потому что она не сдается, — ответила, глядя ему в глаза, — несмотря ни на что. Вчера ты меня уверяла в обратном. Разве? Гроу усмехнулся и указал на столик. Хотела сесть в кресло, но передумала. Устроилась на диванчике и расправила платье так, что сесть рядом со мной и не на гладкое серебро ткани было невозможно. Впрочем, Гроу это не смутило, он отбросил подол мне на колени и устроился рядом, закинув руку на спинку. «Ты говорила, что она бежит от своего парня». «Не бежит, а уходит». «А есть разница?» «Большая. Когда ты бежишь, ситуация остается неразрешенной. Когда ты уходишь, это выбор». «Оставаться рядом с тем, кому нет до тебя никакого дела, это и есть бегство». Постановщик усмехнулся. Ноги он расслабленно вытянул вперед и закинул одна на другую. Его рука почти касалась моего плеча, но почти и касалась разные вещи. Гроу отстукивал по бархату спинки какой-то известный ему одному ритм, а прищур, словно прицел, вонзился мне в губы. В ответ уставилась на татуировку, перетекающую с шеи на плечо и на грудь. Под такой рубашкой ее было отчетливо видно. Надломленный цветок в пасти дракона. «Выбор, говоришь?» Взгляд постановщика пробежался по моим обнаженным рукам гораздо откровеннее, чем иные заглядывают в декольте. «Раньше ты мечтала об Артамелле». «При чем здесь Артамелла?» Он выдернул из заднего кармана мобильный, откинул футляр и вытянул руку так, чтобы я смогла разобрать собственное резюме. «Здесь написано, что ты пела арию Артамеллы. Без сопровождения. Она меня вдохновляет». «Всего лишь вдохновляет?» Задумалась, это было странно. Я действительно мечтала об этой партии с той самой минуты, как услышала Шайну. Но была ли это моя мечта? Или это была мечта Шайны, которая отзывалась во мне? «Да. Любишь Артамеллу, но на прослушивании выбрала унылую страдалицу Триарис?» «Триарис не страдалица. У Люси и Артамеллы совершенно разные образы». «Неужели?» — он снова прищурился. «У них даже истории совершенно разные. Артамелла — это драма. Мир без тебя — легкая и красивая история любви. Между драмой и любовной историей гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Так же, как между Люси и Артамеллой. Но суть все равно одна. И то, и другое можно показать пафосно и сопливо. Или так, что зрителю вынесет мозг. Я предпочитаю второе». Гроу захлопнул телефон и ткнул в сторону бокалов. «Перейдем к делу». «Вот не пойму, что с этой ложей не так? Второй раз разговариваю здесь с мужчиной, а между нами ведро. И не сказать, что мне не хотелось надеть его на голову, Гроу, причем на этот раз своими руками, без помощи шатких полочек старинных декораций. А ведь когда говорит об опере, на нормального человека похож. Свою позицию я вам уже озвучила». Он махнул рукой. «Забей! Хотел посмотреть, как ты себя поведешь». Прежде чем я успела выдать весь словарный запас девочки из низов, что, впрочем, не помешало мне выдать его в мыслях, Гроу продолжил. «Мне нужна не девица, которая при слове «секс» бьется в истерике, а женщина, которая перешагнет через собственные закидоны, если потребуется. Мои постановки для взрослых людей, и не для тех, которые читают стихи под луной. Мои герои трахаются, даже когда просто держатся за руки. Иногда красиво, иногда жестко. Они ведут себя мерзко и вытягивают из зрителей все нервы, так что эта история будет какой угодно, только нелегкой. Особенно для тебя». Он подтянул джинсы и согнул ноги, привычно скрестив их. Снова раскрыл мобильный и, казалось, потерял ко мне всякий интерес, что-то просматривая в ленте сообщений. До меня же медленно доходило. «Гроу что, сейчас сказал «для тебя»? Значит, партия Люси?» «Люси твоя. Уверена, что не хочешь отметить?» Перевела взгляд на сильные пальцы, сжимающие горлышко бутылки. Капельки становились тяжелее и струйками чертили запотевшее стекло. Вспомнила, как он выставил меня с прослушивания, медленно поднялась. «Присылайте контракт моему агенту», — сказала я и вышла в коридор, не оглядываясь. Хлопок, вырвавшийся на свободу пробки, поглотила закрывшаяся дверь. Я шла, ускоряя шаг, не в силах поверить в случившееся. Сердце не могло угнаться за ритмом шагов. «Я буду петь Люси. Я буду петь в Мейстонской опере. Я буду петь, как Шайна». Прижала ладони к горящим щекам, вылетела к гримерной и резко остановилась. У дверей стоял Лиц Рольген. Мрачный, как небо перед ураганом, со сложенными на груди руками. Его взгляд однозначно говорил о том, что из Ланстерхолл мне не выйти. Одной. Взгляд Рольгена зацепился за мою шею. Ну, разумеется, не могла же я предположить, что безопасник Халлорана ни разу не видел Тейран. Впрочем, неловкость тут же сменила сосредоточенность. Лиц помрачнел еще сильнее. Самое смешное, что попасть к гримерным почти нереально, но служба безопасности правящего пролезет даже там, где застрянет мыло. «Ты готова, Леона? Маэстро Халлоран ждет». «Не дождется». Проглотив холодную усмешку, направилась к двери, но Рольген шагнул вперед. Обойти его не было никакой возможности, безопасник загораживал мне дорогу. Даже если бы получилось проскочить внутрь и запереться, что дальше? До утра сидеть в гримерной? Я к нему не поеду. У меня приказ тебя привести. Потащишь на плече? Если придется. Что-то в его взгляде подсказало, что да, потащит. Причем сделает это прямо сейчас и без малейшего сожаления. При мысли о том, что придется снова оказаться лицом к лицу с Халлораном, перед глазами потемнело, а руки заледенели. Странное дело, если раньше их начинало жечь, то сейчас первым признаком того, что меня начинает трясти, становился холод, словно я зажала в каждой ладони по огромной ледышке. «Я к нему не поеду», — повторила, сжимая кулаки и делая глубокий вдох. Рольген не сдвинулся даже на миллиметр. «Леона, я не знаю, что между вами произошло, но...» «Что произошло?» — спросила я, вцепившись ногтями в локти. Голос упал до звенящего шепота, горло перехватило, будто Тейран сжимался все сильнее. «Хочешь знать, что произошло? Первый раз моей сестры сняли на видео и выложили в школьную сеть на всеобщее обозрение. А потом на меня надели ошейник за то, что я вломила уроду, который это сделал, уроду, который играл ее чувствами и ее сердцем, который заставил ее пережить все это дерьмо. Уйди с дороги!» Безопасник изменился в лице на миг, едва уловимо. Цепкий взгляд стал растерянным, брови приподнялись, чтобы сойтись на переносице. А потом Лиц отступил в сторону. Я влетела в гримерку, кидая в сумку вещи, расческу, мобильный, наскоро смела заколки, даже не собирая футляр. Завернулась в пальто, потянулась было за шарфом, но тут же вспомнила, что надевать его теперь нельзя. Затолкала поверх всего, вздернула воротник и вышла. Рольген никуда не делся, стоял напротив двери, сосредоточенный и хмурый. Ни слова не сказав, зашагала по коридору, он шел следом. Не представляю, что он там себе надумал. Не представляю, что я буду делать, если он попытается отвезти меня к Халлорану. На стоянку вышли в молчании, в таком же молчании спустились на лифте и сели во флайс. Только когда Валентен спросил, куда мы едем, мы почему-то хором ответили. «Четвертый остров!» Я покосилась на лица, но безопасник уставился поверх переднего сиденья на вылет в лобовое стекло. Скулы обозначились четче, лицо стало жестким, словно превратилось в каменную маску. Только сейчас до меня дошло, что он действительно собирается отвезти меня домой. Пыталась поймать его взгляд все время, пока мы шли по воздушному коридору и взлетали, но он так и не повернулся. Тогда я тоже взглянула в окно. Снегопад набирал силу. Из-за мощи, обрушившейся на Мейстон стихии, внизу не было видно даже аэромагистралей. Высотки, испещренные смазанными огнями, напоминали затертые неумелой обработкой картины. Движение было затруднено даже наверху. Валентен вынужден был сбросить скорость, усилить боковые огни и фары, но это не помогало, мы летели в густой пелене. Добирались чуть дольше, чем обычно, и все же гораздо быстрее, чем получилось бы на обычном транспорте. Валентен припарковался внизу, на подземной парковке, чтобы мы не бежали по снегопаду. «Доброй ночи, Леона!» — водитель кивнул. Всю дорогу он старательно делал вид, что не заметил ошейника. Так старательно, что смотрел куда угодно, только не на меня. «Доброй ночи!» Лиц вышел первым и подал мне руку. «Спасибо», — сказала я, когда мы шли к лифтам. Безопасник кивнул. «Лиц, «Правда». Я коснулась его руки осторожно. «Спасибо. Прости за все, что наговорила тебе сегодня». Рольген внимательно посмотрел на меня. «Пожалуйста». Больше мы не говорили, разве что у дверей он спросил про Марра. По идее, выводить зверя была моя очередь. Вот только стоило открыть дверь, как в прихожей обнаружились смачные отпечатки мокреньких лап, которые еще не успели подсохнуть. Из гостиной доносилась какая-то пальба, ор. Судя по музыке и фразам, которые я в свое время выучила наизусть, Тони смотрела свою любимую киношку про космодесантников, случайно открывших путь в параллельные миры. «Все в порядке», — сказала я Лицу и показала на пятна от виарьих подушечек. «Сегодня я уже никуда не пойду». Подтверждая мои слова, в холл вылетело мокрое от снега чудовище, шерсть которого стояла дыбом. Когда она намокала, а потом высыхала, возникал вот такой диковатый и угрожающий эффект. Виар принялся крутиться у моих ног, изредка не без любопытства поглядывая на Рольгина и потягивая носом. «Может, у парня есть еда?» Когда понял, что еды нет, сразу потерял интерес. «Завтра жду звонка, Леона». «Я позвоню». Рольгин кивнул и попрощался. Только когда за ним закрылась дверь, я поняла, что у меня почему-то дико замерзли ноги, опустила глаза и обнаружила, что все еще стою в туфельках, в тех самых, в которых выступала в Ланстерхолл, и... «Эвель! Чтоб тебя, чтоб тебя, чтоб тебя! Я же забыла зайти к Эвель!» Отражением моих мыслей в сумке истерично задергался телефон. С минуту я боролась с искушением оставить его под шарфом, а то и вообще зашвырнуть подальше, но потом все-таки вытащила из сумки. «Мне кажется, или я просила тебя зайти?» Голос начальницы дребезжал от ярости. «Эвель, прости, пожалуйста, у меня был очень нелегкий день, и меня совершенно не интересует, какой у тебя был день. Сегодня ты прибежала за 10 минут до выступления». «За полчаса». Старалась говорить тихо, чтобы Тони не услышала. Впрочем, судя по тому, как орал визор, не услышать что-то грозило именно мне. Легонько подтолкнула Марра, и он умчался в комнату. «За полчаса? А завтра ты вообще не явишься? Или явишься так, что Лигрис даже не успеет сделать визаж? Что я буду делать тогда?» Прикрыла глаза и досчитала до 3. «Эвель, я хоть раз тебя подвела? Хоть раз не предупредила о том, что у меня не получится выйти? Или перезвонила с таким за 5 минут до выступления? Да, я сегодня задержалась, но, поверь, у меня была действительно серьезная причина». «Все твои серьезные причины, Леона, сводятся к одной», — процедила Эвель. «Видимо, ты считаешь, что она все оправдывает и что тебе можно творить все, что угодно. Так вот, милая, это не так. Если подобное еще раз повторится, я вынуждена буду поговорить о твоем поведении с мэстром Халлораном. Уверена, что как работодатель он меня поймет, и тебе придется искать другую работу. А если не поймет как работодатель, поймет как мужчина». Внутри что-то дернулось. То ли потому, что каждое упоминание Рейнара переворачивалось в сердце лазерным ножом, то ли потому, что с Лодингером Халлоран уже переговорил, а меня даже слушать не стал. «О чем ты?» — тихо спросила я. «О твоем сегодняшнем визите в вип-ложу. У меня элитный концертный клуб, а не дом свиданий. Советую это учитывать». Перевела взгляд на туфельки с растопыренными ремешками. «Как я не навернулась, хотелось бы знать». «Советую тебе заняться поисками замены». Поразилась тому, как холодно и спокойно звучит мой голос. «Ты увольняешься?» — Эвель опешила. «Уже уволилась». Нажала отбой и вышла в гостиную. Тони не включила верхний свет, из-за этого экран визора расчертил комнату на голубоватые квадраты и полоски. Сестра лежала на диване, лямка комбинезона сползла с плеча. «Спасибо, что погуляла с Маром». Тони оторвалась от просмотра, мазнула равнодушным взглядом, и тут брови ее приподнялись, глаза округлились. «Ты что, татушку сделала?» Я чуть не подавилась воздухом. Тайран и впрямь напоминала 3D-татуировку, вошедшую в моду лет 5 назад. В то время на них случился особый бум, тогда только самая ленивая молодежь не ходила со всякими выпуклыми узорами. Новейшая технология позволяла существенно сократить время нанесения, полностью готовый узор моментально вводился под кожу при помощи специального оборудования. О том, что придется как-то объясняться еще и с сестрой, вообще не подумала. Но ответ она мне подсказала сама, к счастью. Не уверена, что я готова что-то ей объяснять. Не уверена, что сейчас лучшее для этого время. «Ага, клево смотрится», — сообщила Тони и снова уткнулась в визор. «Вот и ладно, лучше пусть так. Хорошо, хоть уже не запирается в комнате и не сбегает при виде меня». Поднялась к себе, забыла снять пальто, но возвращаться уже не хотелось, точно так же, как не хотелось есть. На рукаве обнаружился лепесток орендии. Набл его знает, как он туда попал. Наверное, прилепился в гримерный. Перевела взгляд за окно, где метель не унималась, становилась все сильнее, хотя казалось куда уж больше. Вспомнилось, что в день знакомства с Рейнаром тоже шел снег. И еще в тот день я тоже забыла переобуться. Не успела даже сумку поставить, когда мобильный взметнулся ураганным пламенем. Сердце подскочило к горлу и забилось с бешеной силой. Вытащила надрывающийся телефон и провела пальцем по дисплею. «Валентен возвращается за тобой. Будь готова через 15 минут». Холодный голос. Какой же холодный. Холоднее только метель за окном. «Зачем?» «Мы не закончили разговор». «Разве?» «По-моему, мы все друг другу сказали. Я поняла, что обращать магию против людей запрещено. Урок усвоен отлично. По этому поводу можешь больше не волноваться. Тем более, что Тейран все равно не позволит зажечь огонь, а Рольгин не повезет меня к тебе». «Рольгин уволен. Сегодня тебя доставит водитель». Вот теперь сердце пропустило удар. Рука дрогнула, но голос нет. «Уволишь Рольгина?» — тихо сказала я. «Оставишь меня без охраны. Никто другой ко мне не подойдет». «Ты не понимаешь, Леона!» — в его голос ворвались рычащие нотки. «Мои приказы не обсуждаются!» «Нет, это ты не понимаешь, Рейнар. Сегодня Лиц Рольгин сделал для меня столько, сколько тебе и не снилось. Доставить можно еду из ресторана или платье из магазина, но не меня. Я приехала в Лоувайс не потому, что ты приказал меня привезти, а потому что хотела сама, потому что хотела тебя видеть и хотела с тобой поговорить. Сейчас не хочу. И не поеду». «Ты бросаешь мне вызов, Леона?» «Опасно. Тихо». «Да». Это прозвучало неожиданно даже для меня самой. Настолько неожиданно, что я не сразу осознала звучащую в трубке тишину. Тишину, кричащую сильнее самого яростного приказа. «Доброй ночи, Рейнар», — сказала я. Захлопнула чехол и выключила телефон. Его образ неожиданно встал перед глазами так четко, словно он сейчас оказался напротив меня. Холодный взгляд, жесткая линия губ. «Свободно». Огонь побежал по венам, в висках застучал пульс. Наверное, стоило все понять сразу, в тот день, когда я впервые очутилась в кабинете Холлорана. Вот только потом были Мар и драконы, и сумасшедшая, всепоглощающая, сводящая с ума нежность. Лед трескался, а вместе с ним трескалось что-то внутри. Не сразу почувствовала, что по щекам текут слезы. Только когда первая темная клякса расплылась на рукаве пальто, стянула его и бросилась в ванную. Ткнула во внутреннюю блокировку двери, рванула к раковине, врубила воду на полную, горячую, игнорируя стремительно скачущие цифры расхода. Шипение от соприкосновения с прохладным воздухом ввысь взметнулось облако пара. Зеркало затянуло непрозрачной пленкой вместе с моим отражением. Только ожог Тейран по-прежнему пламенел даже сквозь нее. Теперь уже слезы хлынули сплошным потоком, а я сползла на пол, подтянула колени к груди и ревела прямо в чулки. Уткнулась взглядом в расстегнутые ремешки туфелек и почему-то разревелась еще сильнее. Не знаю, что такого было в торчащих язычках, то ли воспоминания о скользящих по ноге пальцах, повторяющих молнию на обуви, то ли о сожранном Ири сапоге, то ли о словах, от которых все внутри сжималось от нежности и раскрывалось так, что хотелось кричать, петь, дышать полной грудью. «Моя огненная девочка!» Не знаю, сколько времени прошло, пока ко мне вернулось ощущение реальности. Я поняла, что подметаю волосами пол, что под ладонями только холодный кафель, который, несмотря на бушующий внутри ураган, не нагревается от моего огня и не нагреется еще месяц. Поднялась, расправила плечи, опустила кран и провела по запотевшему зеркалу ладонью, смело встречая свой взгляд. Может, Тейран и запер огонь, но... Моя магия — это мой голос, и этого у меня не отнять никому. Моя мечта сбылась. Я буду петь Люси в постановке Гроу и сделаю все, чтобы Ее история прогремела на весь мир. У моей сестры будет все самое лучшее. И школа, и академия, и друзья, и первая настоящая любовь, которая выметет из ее воспоминаний Мика точно так же, как Мэлс вымела обломки приставки и сбросила в мусоропровод. Я изучу все долбанные законы Иртханов, даже если мне придется только этим и заниматься все свободное время. Не может быть, чтобы в наше время привязка к наставнику была нерушимой. Найду способ выбрать себе другого учителя и стану равной любому из тех, кто смеет меня судить. Узнаю о своих родителях все, без его помощи. Больше Ринар никогда не посмотрит на меня сверху вниз, больше никогда не станет мне приказывать. Ни он, ни кто-либо другой. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2018 году. Читала Юлия Степанова.